Да. Алло. Алло. А я тебе говорю, говна принесу я тебе тепленького. Да. У меня терпение лопнет, блядь, приду, блядь, застрелю нахуй. Что случилось? Давай, говори, говори. Куда ты звонишь? Хуйна. Да. Куда ты звонишь хоть? Правильно номер набирай. Разберемся. Разбирайся, когда будешь спать ложиться. Сучонка. Да. Вот пощеришь. Будешь лакать свое говно. Куда ты звонишь, скажи? Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. Что ты матом ругаешься? Ты куда звонишь? Ебаный котерок ты, больше никто, глянь. А ты-то кто? Ты, оказывается, в Занчастье находишься, да? Чего? Вот на сере будешь сидеть в свое говно. Да. Пошел ты нахуй, вас, жуликов, блядь, мы арестуем сейчас. Слышь, ты, блин, кто, блин, такой вообще? Вот пощеришь. Будешь. Слышь, ты, блин, свой рот закрой, иди ты нахуй, понял, идиот. Ты ебаный, сопливый, блядь. Слышь, ты, урод. Ты, блин, кто вообще такой, где ты, сука, живешь, блин? Я тебе говорю, пошел ты нахуй, вас, жуликов, блядь, мы арестуем сейчас. Слышь, ты, дед 90-летний, рот закрой, блин, найди парашу чистить, блин, на зоне. А тебе какое дело? Ты что, ебет, что ли? А тебе какое дело? А ты что, там был, значит, да, блин? Ну, в конце-то концов, перестанешь, нет? В конце концов, перестанешь, а в конце концов, ты, блин, чё сюда звонишь? Ты, блин, кто вообще такой есть-то? Тебя, блядь, я застрелю нахуй, блядь. А ты застрелишь, а у тебя хоть стрелялка выросла-то? Да, да, да, да. Да, вырос, ну, приди, покажи. Вот увидишь потом нахую. Увижу, да, и ты что, умеешь, да? Ты дармуна, блядь, а? Слышь, ты, блин, свою мать себе в жопу сунь, понял, блин, а то потом я тебе всуну, и ты, блин, его не вытащишь. Ты не разговаривай с ним, не ложи трубку, сейчас я его засеку, откуда он звонит. Сейчас, блин, да. Сейчас ты договоришься сам, блин, урод. Кто ты такой? Ты вообще живешь где, скажи, я кто такой, я, блин, человек, а ты кто, блин, такой, инопланетянин, что ли? Мы уже тебе давно вычислили. Ты меня вычислил, да, и где ж я, давай, ну, скажи мне адрес, где я нахожусь. Нахуй. Чего? У меня терпение лопнет, блядь, приду, блядь, застрелю нахуй. Терпение лопнет, ты застрелишь, придешь. А по знакомым, по голосам, по голосам друг друга узнаем. Чего? Там только добраться. Еще раз, мы все равно вас найдем и накажем. А кто мы? Представься вначале, а потом уже говори. Целый котелок будет номер. Чего? Чей будет номер? Если хочешь, я тебя встречу, блядь, задавлю насмерть сразу. Ты меня задавишь насмерть сразу? Ну что за дурное, блядь, делаешь? Чем же ты меня задавишь? Так, а? Забаву нашли себе, блядь. Мы забаву нашли? Ты вообще кому звонишь, скажи мне? Вот сейчас пойду в дежурную часть, блядь, и определим, откуда ты звонишь, с какого телефона. Я тебе звоню, это ты звонишь. Что ты хочешь? Что встретиться? У меня, если что, слышь, если ты пойдешь там в дежурную часть, у меня разговоры все записываются, у меня диктофон. И он я докажу спокойно то, что ты звонишь, а не мы тебе звоним. Ты свободно докажу. Пошел ты нахуй. Вот сам туда иди. Ты же сегодня, ты ебаный, ты, блядь. Гидропривод. Гидропривод. Вы что, это на моем телефоне хочется заработать денежки, да? На каком телефоне? Нахуй ты мне нужен, ебаный ты, блядь, козел, блядь, ворюга, блядь. Ты чего хоть ругаешься-то? Куда вы звоните-то? А я твою кашу насеру, вот когда у вас ужин будет вечером. Соединение установлено. Пожалуйста, алло? Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. Вы что, это на моем телефоне хочется заработать денежки, да? Да вы куда звоните? Вы в 43-ю квартиру попали. Я твою кашу насеру, вот когда вас ужин будет. У нас телефон 2-05-19. Сейчас прежде тебе твою кашу насеру. Я не знаю, мы ни с кем не разговаривали. О чем вы хоть говорите-то? А я тебе говорю, что говна принесу я тебе тепленького. Хочешь? Вы с 43-й квартиры с Нестеровым разговариваете. Что вам нужно, я не пойму. Вот пощаришь. Будешь лакать свою говно. Себе ее возьми, захлебнись. Алло? Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. А вы кого так? Я тебе что сказал? Пошел ты нахуй от нас. Вообще-то это я. Ты понял, ты нет, что я говорю, что пошел ты нахуй по этому телефону. Вы ошиблись номером. Алло. А я бы, я твою кашу насерю, вот когда у вас ужин будет. Алло. Вечером. Я вы куда звоните? Твою кашу насерю. Вы куда звоните? Ты слово знаешь, ты говоришь, пошел ты нахуй. Слушай ты, баран тупорылый, я сейчас по телефону адрес твой вычислю, приеду, ебальник расшибу, ты понял, вот козел ебаный. Кто ты такой, откуда ты взялся такой? Я тебе сейчас, блядь, найду, кто ты такой, узнаешь, блядь, мразь ебаная. А я бы, я твою кашу насерю, вот когда у вас ужин я будет. Я тебе ебальник сейчас расшибу, баран тупорылый, блядь. Это что говорит, 2-56-80. Сейчас мы расшифруем. Номером ошибся, тупорылый, пиздюк, блядь. Все уже на крючке. Да? Алло? Пошел ты нахуй, я тебе говорю-то. Что-что? Пошел ты нахуй. Алло? Я не пойму. Нет, тебе нахуй тянулся. Пошла ты нахуй, выключи телефон. Да. Алло? Да-да. А я тебе говорю, что говна принесу. А я что там, батюшка? Хочешь? Алло. Вот на шаре будешь есть свое говно. Что надо? Вот пощаришь. Будешь лакать свое говно. Да. Сейчас приду тебе твою кашу на шару. Алло, алло. Мать, положи трубку, это идиот звонит. Я твою кашу на шару, вот когда у вас ужин будет вечером. Алло. Слушай. А, алло. А кто тебе трогает? Валер. Валер. А? Привет. Ага. Ну что, молчишь-то? Что молчишь-то? Валер. Что там? Алло. Да. Хуйна. Что, обалдел там? А ты уже сосёшь, да? Придурок ты! А я твою маму драхаю. Алло. Ну чё, ты не да? успокаиваешься и всё, блядь? Алло. Ты, оказывается, да? в санчасти находишься, да? Куда вы звоните? Ты слово знаешь, ты говоришь, пошёл ты нахуй. Придурок пьяница! Отцепись от моего телефона, иначе я сейчас сообщу милицию. Блять, сука, я тебе, блять, покажу. Милицию сейчас сообщу. Вы что это, на моем телефоне? Алло. Ёб твою мать, блять. Алло. Вы, видать, наркотики ищете? Дедон, у тебя с головой все в порядке, а? Ты, оказывается, в санчасти находишься, да? Чего? Сейчас приду тебе твою кашу на серу. Дедон, я твой телефон теперь уже знаю. Сейчас я ментов вызову и ФСБ. Так что иди, блядь, дверь открывайся, а теперь дед придет. Вот еще раз позвонишь, свое говно. И он придет однозначно. Как понял? Ты нахуй? Иди к двери, открывай и готовься. Алло? Алло? Алло, да? Слушай сюда внимательно. Это кто? Хуй сосать будешь, нет? Это кто? Хуй сосать будешь. Алло. Алло. Да. Хуйна. Алло. Алло. Хуй сосать будешь, нет? Алло. Хуй сосать будешь. Кого вам надо? Чего молчишь-то? А? что это, без штанов ходишь? Сука. Куда вы попали? Я ребенку нашел, я прямо, маленькому ребенку скажешь, блядь, он все равно... А ты же вот взрослый дурак, блядь, а. Куда вы попали? Вот ты представься, кто ты такой? Откуда ты взялся такой умник? Алло? Ро. Алло? Ро. Алло. Слушай сюда внимательно. Хуй сосать алло, слушаю. Будешь, нет? Хуй сосать будешь, нет? Что? Ну, ты, наверное, сосешь, да? Вон чмокаешь. Я не поняла, кто это? А ты уже сосешь, да? Что? Я спрошу, ты можешь свою кашу на серву? Что? Пидормоны, блядь, а? Я не поняла, что такое? Кто это? Ну, ох ты нашел-то дурака, да? Хуй сосать будешь. Вы ошиблись вообще-то адресом. Слушай. Алло. Слушай, тебе телефон доверили для чего? Я не понял, что вы что хотели? Слушайте, что хочется, там говорите. Ну вы звоните, что вы хотели? Слушай, я слушаю. Слушай внимательно. Хуй сосать будешь, нет? Алло. Начальник да. Пришел, да? Ну, что да. Говори, ну, говори все. Ну, вы звоните, вы говорите. А познаем, кто говорит, по голосам друг друга узнаем. Ну, что вы хотели-то? Ну, ох ты нашел-то, дурака, да? Ох ты, ёб твою мать, блядь. Ро. Алло. Ро. Алло. Слушай. Слушаю вас. Слушай, тебе телефон доверили для чего? Простите, вы куда звоните? Слушай сюда внимательно. Хуй сосать будешь, нет? Вы больной, что ли? Ну, ты, наверное, сосешь, да? Вон чмокаешь. Алло, комсет слушает. Чужими телефонами что вам надо? Зарабатываешь. Что вы сюда звоните? Что вам надо? Что? Что вам надо? Кто вы такой? Хуй сосать сейчас будешь, милицию нет? Позвоним. Хуй сосать будешь. Соси срам. Чеканутый. Да. Ты представь себе, я тебя сдать не хочу, дурака, блядь. Что ты? Ты, оказывается, воруешь, да? А? Ну, ты, наверное, сосешь, да? Он чмокает. Куда звонишь? Только я в милицию уже сообщил. В милицию, да. Слушай сюда внимательно. Ну? Хуй сосать будешь, нет? Ну да. А ты уже сосешь, да? Ага. Ну, ты, наверное, сосешь, да? Он чмокает. Да, да, да, да. Разберемся. Да? Да что ты нахуй, я тебе говорю? Пидормоны, блядь, а? Ты что, ёбнул совсем, да? Обратись в эту самую, в больницу, там это, вызови врача. Ну, скажи, что тебе плохо. Ну, да так, да. Алло? Алло? Фу, блядь, дурак ты, ёбаный, блядь. Вы Александр Михайлович? Да, да, да, да. А, понятно. Ебаный котелок, ты больше никто, блядь. Да. Ну что говорим, ну говори все. Че молчишь? Да куда звоните, по какому номеру? Я вам не звоню. Хуй сосать будешь, нет? Придурок. Это что, говорите? Соси сам. Нагнешься и пососешь. Мы расшифруем вас. Да. Слушай. Ну? Ну что говори, ну говори все. Что молчишь? Ты кто такой есть? Хуй сосать будешь, нет? О, ты откуда, черт с выпаянной головой? Фу, блядь, дурак ты ебаный, блядь. Дятел. Ну, ох ты нашел-то дурака, да? Да. Хуйна! Ты что за урод-то? Ну, ты, наверное, сосешь, да? Он чмокаешь. Что за урод-то? Я спрежу тебе твою кашу на сервер. Чё ты там мычишь? А я твою кашу на сервер, вот когда у вас ужин будет вечером. Ты кто, придурок, вообще? Есть. Слушайте, а? Что хочется, там говорите. Ты что за придурок-то? Вот пощеришь, будешь лакать свое говно. Вот нащеришь, будешь есть свое говно. Ты откуда, урод, вообще? Тебе доверили телефон, радуйся, а не делай людям плохого. Ты о чем броишь-то? Старый пенек, блядь. Ну ты сам беззубый, урод. Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. Вирусная угроза была обнаружена. Комитет по размещению муниципального заказа. Здравствуйте. Слушай, у меня терпение лопнет, блядь. Приду, блядь, застрелю нахуй. Вы кому звоните? Чужими телефонами там зарабатывают. Бюджетное учреждение, комитет по размещению муниципального заказа. Хуйна! Так вы куда звоните? Хуй сосать будешь, нет? Вы уточните сначала номер, а потом набирайте телефончик, хорошо? Хуй сосать будешь. Комитет по размещению. Скоро вас арестуют. Алло. Слушай. Что вы хотели? Тебя, блядь, я застрелю нахуй, блядь. Ну. Алло, алло. Слушай сюда внимательно. Ну. Хуй сосать будешь, нет? Да. Слушай. Алло. Да. Слушай. Кто это? Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. А куда вы звоните? Господи, это вы не сюда попали. Ну, ох ты нашел, ты дурака, да? Куда вы звоните? Расскажите, по какому вопросу, по какому телефону вы звоните? Нахуй ты звонишь, а? Кому звонишь ты? Кому вы звоните? Ты представь себе, я тебя знать не хочу, дурака, блядь. Какой ты дурак, это женщина! Ты сам ты дурак! Ты, оказывается, в занчастье находишься, да? Что вам надо, я спрашиваю? Хуй сосать будешь, нет? Что вам надо, я спрашиваю, куда вы звоните? Скажите, кто вы здесь, куда вы звоните? Ты вставьтесь мне! Кто вы здесь? Ёб твою мать, блядь. Не скажу, кто я. Говорите! Говорите! Не скажу, кто я. Не скажу, кто я. Ну, что говори? Ну, говори, что? Говорите, куда вы звоните? Опознаем, кто говорит, по голосам друг друга узнаем. Я, допустим, ваш голос вообще не знаю. Слушай, абсолютно. Поставьте нахуй, выключите телефон. Пошел ты сам нахуй, понял? Я же позвоню сейчас в этот сам туда, вот узнай, куда звонки идут. Я что дам? Ну что, ты не успокаиваешься еще, блядь? Кто это? Не скажи, кто это звонит мне на телефон, мне под батом ругается мне? Кто ты есть такой? Говори мне. Не скажу, кто я. На что ты говоришь-то? Я спрежу тебе твою кашу на сервер. Вы ошиблись, мужчина, вы просто ошиблись номером. Вы сбрите сначала, а то говорите. А я бы, я твою кашу насерю, вот когда у вас ужин будет вечером. Какая каша? Вы что, мужчина, вы что, головы своей не дружите? Какая каша? Я тебя знать не хочу, дурака, блядь. Какой это дурак? Это шуточка у телефона, но не дурак. Блядь. Чужими телефонами ты зарабатываешь.